«Мелкой волшебницы тут нет», — раздался из-за стены крик ярости. «Значит, магичка с остальными, выбивайте скорее и эту дверь, пока они не проснулись и не успели прийти в себя», — послушался приказ хриплым простуженным голосом. Входная дверь содрогнулась от сильнейшего удара, однако все же устояла. «Эта заминка наших врагов позволила мне зарядить таки арбалет дрожащими от волнения руками. Но отсрочка была недолгой, уже под следующим ударом дверь все же рухнула, и на фоне освещенного светом факелов прямоугольного проема появилась огромная чуть сгорбленная фигура. Я выстрелил незамедлительно, метясь в голову силуэта. Попал. Гигант молча рухнул на пол, сраженный арбалетным болтом в переносицу. Что вы застыли? Убейте их всех!» Проорал все тот же хриплый голос, и в нашу комнату, перепрыгивая через огромный труп своего товарища, бросились какие-то укутанные в темные одежды фигуры. К счастью, у нас нашлось, кому остановить атаку: Пузырь и Ярик, оба лишь в подштанниках, но зато с холодным оружием в руках, ринулись к двери. Послушался звон стали о сталь. Я, отложивший было арбалет и схватившийся за мечи, снова взял в руки стрелковое оружие. Бздынь. Моя стрела лишь чиркнула по шлему следующего врага и ушла куда-то в сторону. Фериат, свет! Заорал я не своим голосом, понимая, что ночная темнота совсем не годится для прицельной стрельбы в возящиеся у дверей фигуры врагов и друзей. Глаза резанул яркий свет от синхронно возникших над Свелиной и Фериатом магических огней. Секундой позже один из врагов с хриплым стоном осел, пронзенный насквозь в грудь мечом Пузыря. Но врагов было еще много, трое или четверо, явно мешая друг другу в тесноте. Они сражались в узких дверях против двух моих друзей. Вот самый высокий из наших противников страшно заорал, укороченный на длину обеих голеней широкой секирой дворфа. А секунды через три еще одного из врагов отшвырнуло в коридор проткнувшее ему живот магическое ледяное копье. Но последние двое противников и не думали отступать, несмотря на такие ужасные потери среди союзников. «Вы все умрете!» — заорал один из этих двоих, однако сам лишился головы от размашистого удара меча Пузыря. Одежда на последнем из противников вспыхнула, и лишь тогда он бросился убегать, срывая горящие тряпки и оглашая коридор гостиницы жутким воем. Хватило его только до лестницы, по которой он покатился вниз огненным клубком и затих на площадке второго этажа. Ушел только обладатель хриплого голоса, который так и не появился в дверях, оставаясь за спинами своих посланных на убой соратников. Мы шумно переводили дух. Тем временем двери соседних комнат одна за другой открывались, оттуда высовывались разбуженные постояльцы, все при оружии и крайне недовольные. Прибежал и хозяин этого неспокойного заведения в компании шести своих головорезов. Пока Пузырь объяснял им причину ночного шума, я вернулся в комнату и стал осматривать поверженных врагов. Живым оставался только один из них, с обрубками вместо обеих ног. Он с воем катался по полу и корчился от боли, поэтому я не сразу опознал в этом окровавленном калеке одного из охранников обоза. Лишь труп полуагра, сраженного моей стрелой, навел меня на мысли о тех безобидных соседях, ужинавших рядом с нами. Я присел рядом с раненым, ухватился пальцами за его челюсть и повернул страдальца лицом в мою сторону. «Кто вы и зачем напали на нас?» — спросил я, но он лишь стонал от боли. «Он истечет кровью, если не перетянуть его обрубки ремнями из кожи», — заметил Фериат, быстро одевающийся и прыгающий сейчас на одной ноге, пытаясь вдеть ногу в узкие кожаные брюки. «Ну, так помоги ему», — приказал я, и темный эльф склонился над калекой, доставая откуда-то из недр своей сумки узкие полоски кожи. Сверкнул кривой эльфийский нож, отрезая окровавленную штанину. Фериат стал перетягивать красную культю, но было слишком поздно. Безногий уже потерял сознание от слишком большой потери крови и, видимо, уже навсегда. Наблюдавший за всем этим Пузырь через полминуты подтвердил, что калека умер. «Да будет богиня Марана милосердна к нему», — проговорил Пузырь, тоже одеваясь. К нам в комнату заглянул хозяин гостиницы. Брезгливо перешагнув через окровавленные тела, он остановился с фонарем в руке и больше рассматривал выломанный косяк и расколотую дверь, чем мертвецов на полу. Это люди работорговца Горвила, который со своими помощниками и охраной снимает весь второй этаж, сообщил толстый хозяин гостиницы, сразу опознав убитых. Видя мое решительное настроение, толстяк предупредил нас от поспешных действий в его заведении. Он сообщил, что с Горвилом прибыло более 100 человек слуг и охраны, и потому решить вопрос силой не получится. Также он пообещал открыть нам пустой большой номер на другом конце коридора, чтобы мы могли переселиться туда из этой разгромленной комнаты. Когда хозяин и его охранники ушли, мы устроили короткие совещания. И хотя Фериат и призывал к осторожности, я был непреклонен. В нападении участвовали всего 6, один из которых успел сбежать, тот самый, кто отдавал приказы остальным. Мы легко сможем опознать его по хриплому голосу. Мне плевать, что у купца так много людей. Подозреваю, что если бы сам купец лично отдавал приказ, он послал бы не 5, а куда большее количество убийц. Скорее всего, это самодеятельность его слуг. А потому считаю, что пора нам навестить этого работорговца. Решительно произнес я, закончив экипироваться. Пробраться к купцу оказалось куда проще, чем я думал. На пути мы встретили лишь 2 охранников у самой двери на 2 этаж и личного телохранителя работорговца, кутающегося в теплый плед толстяка с татуированным знаком евнуха на бритом черепе. Всех 3 прикосновениями пальца к халай я просто уложил отдыхать, при этом даже не сбившись с шага. Мои друзья связали оглушенных охранников и затолкали каждому из них по кляпу в рот. Вот и покой купца. Несколько комнат, гостиная, обеденный зал, спальня прислуги, уборная, картины на стенах, ковры на полу, дорогая мебель, бархатные занавеси на всех окнах и даже рыцарские доспехи по углам. Интересно, сколько купец платит за такие богатые апартаменты? Наконец, я увидел и прикрытый шторой коридорчик в спальню самого купца. Тут был еще один охранник-евнух, на этот раз беззаботно спящий на своем посту. Я парализовал его и вошел внутрь. Небольшая комната, альков в стене и яркий балдахин над широкой кроватью. В свете тусклого ночника на меня уставились 2 пары испуганных глаз молоденьких девушек, которые лежали по обеим сторонам от спящего худосочного старика в теплом длинном халате и ночном колпаке. Из всей одежды на этих девчонках были только золоченые рабские ошейники. «Брысь!» — приказал я наложницам купца, и они шустро умчались прочь в комнату прислуги, руками на бегу прикрывая свою наготу. Я небрежно плюхнулся на широкую постель купца и пощекотал его спину кончиком кинжала. «Просыпайся, Горвил, дело есть, только постарайся не шуметь. Кто здесь?» Мгновенно проснулся и разом сел на кровати испуганный купец, и я сразу понял, что где-то уже видел его физиономию. Старик испуганно посмотрел на меня и на стоящих в дверях спальни Фериата и Свелинну, потом бросил быстрый взгляд на шелковый черный шнурок, ведущий к колокольчику для вызова слуг. Однако рисковать звать подмогу Горвил все же не стал и уже нормальным голосом поинтересовался причиной, по которой мы столь бесцеремонно ворвались в его спальню. «Твои охранники подло ночью напали на меня и попытались убить. Мне и моим друзьям пришлось уничтожить 5 твоих людей, а потому я пришел за разъяснениями, кто послал этих убийц. Не волнуйся, если ты не виновен, тебе ничего не грозит. Однако мои маги проследят, чтобы ты не соврал», — указал я кивком на своих спутников. «Да, я блефовал. Фея была единственной, кому такое было под силу, но ее сейчас рядом со мной не было. Но купцу вовсе не нужно было знать, что Свелинна и Фериат не владеют магией разума. Можете добавить свет? Глаза стали слабые, ничего не вижу в темноте», — попросил работорговец, и я разрешил. Купец в ночном халате спустил босые ноги на пол и дотянулся рукой до притушенной масляной лампы, добавляя огня. Выглядел работорговец нелепо в колпаке и расстегнутом халате, но напуганным он отнюдь не был. Я бы на его месте куда сильнее переживал, к когда бы меня разбудили ночью вооруженные люди. Гарвилл проморгался, обвел присутствующих внимательным взглядом и произнес с радостью от узнавания. «Ведь тебя знаю. Ты, серый ворон. Мы как-то однажды встретились по дороге в Халфорд и даже мирно беседовали о ценах на зерно и основах нелегкой профессии купца. Вот так встреча. А я ведь только позавчера вспоминал о тебе в разговоре с Фарухом, начальником моей охраны. Вспоминал именно меня. Удивился я, присмотрелся и наконец-то вспомнил этого пронырливого торговца. Мы действительно встретились с ним в начале лета неподалеку от священной рощи. Не вижу смысла врать». Гарвилл невольно покосился на Свелинну. «Иду от Халфорда с богатой добычей живого товара. Сам город пока закрыт, и наиболее вкусный источник дешевых рабов поэтому недоступен. Но орки наловили немало беглецов и в окрестностях столицы, и я решил не дожидаться открытия городских ворот и успел отправиться в путь первым из всех моих конкурентов. Но пока мы стояли у городских стен, я слышал немало занимательных историй. Одна из них касалась некого ловкого паренька, который сумел увести корону бога Латандера из рук жрецов Маргирма. В этой истории даже называлась достаточно сладкая сумма за любые сведения об этом пареньке, а еще большая сумма называлась за его голову. И уж совсем неприлично большие деньги культисты предлагали за поимку этого ловкого вора живьем. И вот я вспомнил, что уже раньше слышал это имя в начале лета, и еще раньше, когда этот паренек на моих глазах по дешевке купил раба Минотавра. Я сказал об этом Фаруху, а он, видимо, запомнил и поддался алчности. Голос у Фаруха хриплый. Поинтересовался Фериат, скручивая пальцами свои длинные волосы в косичку. Да, у Фаруха не просто хриплый голос, он хрипит, как издыхающая коза после того, как его полоснули однажды ножом по горлу в драке. Ситуация начала проясняться, жадный начальник охраны каким-то образом узнал, что разыскиваемый серый ворон находится рядом с ним, и на свой страх и риск подговорил нескольких своих подчиненных совершить налет на нас спящих. Вот только что же нам делать в сложившейся ситуации? Ожидать нового нападения? Под командованием этого самого Фаруха почти сотня вооруженных людей, и в следующий раз он не допустит недооценки противника. «Где сейчас Фарух?» – спросил я у купца, и тот ответил, что начальник охраны делит один большой зал, в котором на полу постелили шкуры и тюфяки с сеном, с шестью десятками подчиненных бойцов. Но если вы думаете застать его врасплох, то можете и не надеяться. Он хитрый змей и прекрасно понимает, что вы его скоро выследите после неудачного покушения. Думаю, Фарух уже поднял на ноги и собрал вокруг себя всех своих людей. И он не будет прятаться, а постарается снова напасть. Живыми они вас не выпустят из этой гостиницы, слишком уж Фарух и его люди любят блеск золота. Но ты сам разве не можешь повлиять на своего подчиненного? Удивился я. Но купец отрицательно покачал головой. Он не мой подчиненный, а скорее компаньон. У меня есть деньги и нужные связи, а у Фаруха есть 200 подчиняющихся только ему головорезов. 60 бойцов сейчас сопровождают мой караван, остальные остались в поместье Фаруха. Поэтому мы вдоль первым из купцов спешу в неспокойные места и снимаю самые сливки, а Фарух гарантирует, чтобы меня не обидели разбойники или местные власти. А на тот случай, чтобы самому Фаруху не пришла в голову мысль предать меня и отправить к богине смерти, на время нашего путешествия обе его жены и все дети гостят у меня и служат гарантами соблюдения договора. А моя младшая дочь засватана за старшего сына Фаруха и живет у родственников будущего мужа. Формально, чтобы не видеться со своим женихом, так как это не позволяется нашими обычаями, но на самом деле она тоже заложница. Со стороны коридора послышались встревоженные крики. Похоже, охрана нашла оглушенных и связанных товарищей. Многоголосый шум быстро нарастал, вооруженные охранники шли по нашему следу. Я подошел к окну и отдернул штору. На окнах были надежные и частые решетки. Похоже, мы оказались в ловушке, а единственный выход перекрывали сейчас 6 десятков вооруженных головорезов. «Если ты будущий родственник и компаньон, Фарух должен пропустить нас и оставить в покое, если мы объявим тебя заложником», — предположил темный эльф. Работорговец задумчиво замолчал, а потом отрицательно покачал головой. «В последнее время я стал замечать, что мой компаньон стал зарываться. Он уже принимает важные решения в обход меня, а это весьма плохой знак. Похоже, он считает, что я слишком состарился и потерял хватку или просто решил показать зубы. А может, он достаточно долго странствовал со мной и посчитал, что выучил мои приемы и сможет дальше торговать самостоятельно. Еще немного, и он посчитает меня ненужным и предаст. Убить меня собственноручно он не может, а вот не прийти вовремя на помощь, очень даже в его стиле». В комнату вбежал встревоженный Пузырь. По его словам, весь коридор на втором этаже был забит вооруженными людьми, которые без предупреждения стали бросать в него с Яриком дротиками. Дварф остался и запер двери, а Петька побежал предупредить остальных об опасности. «Горвилл, твой компаньон не оставляет нам выбора. Ты не будешь сильно расстраиваться, если мы его немножко убьем. Не расстроюсь. Более того, я вам даже щедро заплачу из доли Фаруха, если вы раздавите этого коварного скорпиона», — пообещал работорговец. Послышались тяжелые удары в запертую дверь. Купец от этих ударов вздрагивал и вжимал голову в плечи. «Я же повернулся к Свелинне. Как ты считаешь, волшебница, не настало ли время покормить Таулину?» «Конечно, настало». Малышка восприняла идею с огромной радостью. «Ну, тогда выпускай ее. Только постарайся, чтобы ночная тварь убила только Фаруха и не тронула остальных, кто не будет агрессивно настроен». Свелинна отдала какую-то команду, и в комнате сразу же стало темно. Прошли томительные несколько секунд, как вдруг со стороны коридора раздался полный ужаса вскрик. Ему вторили голоса и ругань, послышался звон стали, потом раздался хриплый крик боли и отчаяния, и все стихло. Свет вернулся, в комнате опять стало ярко и уютно. Наша волшебница помолчала немного и спокойным голосом сообщила: «Фаруха остались защищать всего 6 людей, но у кого-то из них была зачарованная сталь. Таулина была ранена и потому вынуждена была для восполнения своих сил пожрать кроме Фаруха и этих 6 заодно. Остальные охранники бежали, побросав оружие. Тогда пошли спать дальше», — проговорил я, откровенно зевая, и добавил, повернувшись к работорговцу: «Если твои люди еще раз нас побеспокоят, или я увижу хоть один косой взгляд с их стороны, сдерживать тварь я больше не буду и скормлю всех твоих людей вместе с тобой». Когда мы утром спустились завтракать, то обнаружили специально накрытый для нас заставленный всякими яствами стол. Старый работорговец в расшитых золотом ярких парчевых одеждах лично подошел к нам и положил на столешницу приятно звякнувший мешочек с монетами. «Это от меня, чтобы загладить вину моих ослов. Или можете взять награду не монетами, а рабами. Любые 10 рабов на ваш выбор. Скажи мне, Горвилл, есть ли среди твоего живого товара эльфы?» — поинтересовался я, прежде чем выбрать способ оплаты. «Эльфы, эльфы. Боюсь, что в данный момент эльфов нет, молодой господин. Но есть много сильных мужчин и красивых женщин, и вам как знакомым продам не слишком дорого. Меня интересуют эльфы, точнее светлые эльфийки». Закинул я удочку, предположив, что Арбель могла встретиться Горвиллу, ведь он шел как раз по той дороге. Купец весело рассмеялся, словно я сказал что-то крайне смешное. «Эльфы вообще редки среди рабов, так как длинноухие в плен не сдаются. Но за такой товар клиенты платят особенно приятные деньги, ведь эльфы бессмертны и могут служить вечно. А уж достать светлокожую эльфийку вообще трудно, они обычно убивают себя, лишь бы не попасть в рабство. Хотя, я буквально на днях слышал про прекрасную девушку-эльфийку, которую орки взяли в плен на дороге севернее столицы. Если эти кровожадные недоумки ее в итоге не убили, то девушка-эльфийка должна находиться либо у орков, либо уже перекуплена кем-то из моих знакомых купцов. Вот только сколько эльфийка может стоить и согласится ли купец ее вообще продать, этого я не могу даже предположить. Такая рабыня никогда не старится и может восхищать хозяев своей красотой и покорностью многие сотни и даже тысячи лет, передаваясь по наследству от отца к сыну, и от сына к внуку. Мне трудно понять, сколько эльфийка-рабыня может стоить, но лично я не продал бы такое сокровище меньше, чем за 10 тысяч золотых. Сколько обычно стоит раб-человек? Поинтересовался я, не ориентируясь в ценах. По-разному. Дети и старики, вообще дешево. А вот умелый воин-гладиатор или искусная наложница могут стоить очень и очень дорого. Ну так что выбираете? Мы возьмем оплату рабами, ответил я, поднимаясь из-за стола и следуя на задний двор за купцом. Помню, как в прошлом году мне крайне нелегко пришлось смиряться с самим фактом существования рабства тут в Эрфии. Но в итоге я признал, что не в силах повлиять на сложившуюся ситуацию. Во-первых, у меня не было и быть не могло такого астрономического количества денег, чтобы выкупить и освободить всех рабов в Эрфии. Во-вторых, орки и охотники за рабами быстро наловили бы новых рабов взамен купленных. В-третьих, выкупленные, потерявшие кров и имущество пленники в большинстве своем были не приспособлены для самостоятельной жизни и либо заново попали бы к оркам в плен, либо погибли бы. Поэтому сейчас я спокойно ходил среди грязных, воняющих нечистотами пленников в поисках тех, кто мог бы пригодиться мне и моим друзьям. Но пузыря я специально не взял сюда, поскольку мой друг так и не смог принять существование рабства в этом мире и мог отчебучить какую-либо глупость. Трудно сказать, на что я рассчитывал. Среди нескольких сотен жалких оборванных и перепуганных людей, жмущихся к стенкам бараков, что-то незаметно было тех, кто мог бы влиться в число защитников древнего брода. Покупать же абы кого я совершенно собирался, так как выкупленные невольники стали бы только обузой, да и деньги мне нужны были для других целей. Есть среди вас хоть кто-либо понимающий, с какой стороны браться за меч? Громко поинтересовался я. Ответом мне было напряженное испуганное молчание. Тут были в основном мирные селяне из окрестных к Халфорду поселков, а также беженцы, не успевшие дойти до зеленой столицы. В этом бараке были люди весьма немолодые, встречались даже откровенно дряхлые старики, хотя я видел и детей с их матерями. Так и не дождавшись ответа на свой вопрос, я направился к выходу из очередного барака, уже четвертого по счету. И тем удивительнее оказался прозвучавший за моей спиной молодой женский голос. «Ну, я умею обращаться с мечом, и с топором, и с пикой». Я медленно обернулся и поискал глазами среди рядов сидящих на голой земле пленников ту, которая произнесла эти слова, и не нашел. Но тут с земли встала женщина с растрепанными и набитыми грязью и опилками волосами. Ее левый глаз совсем заплыл от удара, щека была разодрана, а из одежды на женщине был то ли пеньковый мешок с дырками для головы и рук, то ли просто какая-то рваная тряпка. Лишь когда невольница встала и подняла голову, я сообразил, что передо мной не старуха, а достаточно молодая женщина лет 20-22. Вот только досталось же ей. Найла служила вольным наемником в отряде Виконта Наделя Серогранта. Мы были разбиты у горного форта и отступали к столице, но оказались отрезаны от стен города появившейся конницей графа Армаза. Тяжелые рыцари прошлись по нашей пехоте, словно мельничный жернов по зерну, раскатывая в пыль. Немногочисленные выжившие в темноте попытались прорваться в сторону реки, но были обнаружены и окружены наездниками на варгах. Мы сдались и нас не убили. Хотя, если бы я могла тогда знать, как с нами будут обращаться орки, то предпочла бы смерть, и многие тут согласятся со мной. «Ты мне подходишь», объявил я и приказал девушке найти среди сотен рабов ее бывших сослуживцев. Таких оказалось 6, и еще 30 человек я все же выбрал из той серой напуганной массы, которая находилась в бараках. 10 из них были бесплатными, за остальных я заплатил Горвилу в сумме 260 корольков. Когда я вывел их на улицу, то будущее воинство представляло собой исключительно жалкое зрелище, оборванные, грязные, побитые и напуганные. Охранники гостиницы даже не хотели пропускать их в зал. Пришлось мне подкинуть каждому из двух мордоворотов у двери по серебрушке. «Зачем они тебе?» – полюбопытствовал Пузырь, наблюдая, как рассевшиеся за тремя столами изголодавшиеся рабы за обе щеки уминают поставленную перед ними на стол еду. «Это будет мой маленький вклад в дело обороны замка Древний Брод. Я на свои собственные деньги куплю им доспехи и оружие, а завтра подарю этот отряд высокородной леди Камилетте. Немедленно освободи их. Пусть они будут свободными людьми и сами решают свою судьбу», — потребовал Петька, и в глазах моего друга полыхнул огонь фанатизма. На мой взгляд, это было неразумно, так как я опасался массового бегства освобожденных рабов. Однако спорить с Пузырем по такому вопросу я не рискнул, так как позицию моего друга по поводу рабства прекрасно знал. Как только выкупленные у Горвела пленники закончили завтрак, я объявил им об освобождении из рабства и о том, что хотел бы видеть их уже свободными людьми среди защитников замка Древний Брод. И уже через минуту из всех освобожденных рабов в зале осталось только четверо: Найла, двое ее бывших сослуживцев, а также косматый широкоплечий мужик с проседью в темных путанных волосах. Остальные три десятка бывших пленников поспешили поскорее убраться от всяких разборок за власть, тем более на стороне проигравшего рода. «Ну и зачем было это делать, когда у нас каждый боец на счету?» — недовольно поинтересовался я у Пузыря, но мой друг остался при своем мнении. «Зато они будут сражаться не за страх, а за совесть. И эти четверо свободных в бою будут стоить всех трех дюжин рабов», — убежденно проговорил мой друг и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговор окончен. После завтрака я с Яриком Тяжелым направился в сторону большой кузницы дворфов, остальных же Пузырь повел на местный рынок. Нужно было не только одеть и обуть новобранцев, но моему другу также нужен был хороший меч взамен той щербатой и ржавой железяки, которую он подобрал в замке Древний Брод. Свой собственный прекрасный меч, который Пузырь годом раньше купил как раз в этом поселке, он выронил после ранения во время боя у северных ворот. То, что дворф называл кузницей, при ближайшем рассмотрении оказалось целой фабрикой или даже заводом по изготовлению кованых и литых изделий. Тут трудились десятки, если не сотни мастеров, полыхали жаром ряды больших печей, свистели нагнетающие воздух огромные меха, лился по формам расплавленный металл, шипели остужаемые в проточной воде изделия, стучали множество молотов. Как тут вообще можно работать и не глохнуть от шума? Я вертел головой во все стороны, рассматривая цеха подгорного народа, и не сразу заметил, что чем ближе мы подходили к большой и шумной компании дворфов, тем все медленнее и медленнее шел мой спутник. Да и вообще Ярик показался мне неуверенным и едва ли не опасающимся чего-то. Наконец на нас обратили внимание. Старший мастер Айман, крепкая ладонь, что угодно молодому господину. Обратился ко мне толстый и важный дворф в плотных перчатках, толстых прожженных во многих местах штанах и в кожаном фартуке поверх голого мускулистого торса. Борода у этого дворфа при ближайшем рассмотрении оказалась неровной и опаленной пламенем. Едва успел я открыть рот, как этот толстый кузнец увидел Ярика Тяжелого, потемнел лицом и закричал негодующе: «Же тебе велел убираться и никогда не появляться здесь больше. Своих нахлебников кормить нечем. Меня зовут Серый Ворон, и этот дворф со мной». Заступился я за своего спутника и обратился к мастеру. Хотел нанять местных мастеров и арендовать часть кузницы для выполнения небольшой работы. «Это сколько угодно», — расплылся в улыбке кузнец. 10 корольков в день за помещение и по золотому в день за каждого работника. Руда и уголь ваши или оплачиваются отдельно, и работайте хоть целый год. Это справедливо, меня вполне устраивает такое предложение. Но у меня есть одно обязательное условие: все работы будут вестись под присмотром моего товарища», — указал на Ярика Тяжелого. «Его. Это исключено. Да никто из наших опытных мастеров не согласится работать под командованием этого, как там его, Варика, Джарика, не помню его имени. Он же еще совсем сопляк в кузнечном деле. Чтобы стать старшим мастером, нужно уважение остальных, и никакие деньги этого не заменит. Ярик заметно скис при таких словах и опустил голову. Не знаю, что тут произошло год назад, и какая муха укусила этого старого мастера, что он настолько взъелся на моего друга. Пришлось мне исправлять ситуацию. Айман крепкая ладонь, я не знаю никого, кроме Ярика Тяжелого, способного сделать арбалетные стрелы, пронзающие любые магические щиты волшебников. Или твои кузнецы такое умеют? Толстяк вынужден был отрицательно покачать головой. Я же воодушевился и продолжил. Ярик Тяжелый два сезона работал вместе с черными дворфами. Они признали его, заговорили с ним и даже шесть пригласили к себе посетить их глубинные мастерские. Многие твои мастера удостоились такой почести. Толстый кузнец уже сам опустил взгляд в пол и опять отрицательно покачал головой. Теперь посмотри на мое оружие. Ты можешь понять, что мне нужно не просто хорошие, а именно самые что ни есть лучшие. Я не знаю другого мастера, кроме Ярика Тяжелого, способного сделать такое оружие. Разве что его брат Тумик Тяжелый, но даже Тумик признает потрясающее мастерство младшего брата и заявляет, что не может повторить такие шедевры. Если ты или твои мастера могут сделать такие мечи или легкий арбалет, пробивающий насквозь тяжелые пехотные щиты, скажи мне, если это так, возможно, мы действительно сможем обойтись без подсказок Ярика Тяжелого. Руки у кузнеца дрожали, когда он взял арбалет и начал разглядывать. Когда же он через минуту положил арбалет и взял оба меча, то даже не сдержал восхищенного возгласа. Великое оружие, древнее и потрясающе красивое. За свою жизнь я выковал многие сотни отличных клинков, но ни один из них не годится даже просто находиться рядом с этой чудесной парой. Если вы будете ковать такое, я готов сам быть распоследним подмастерьем, лишь бы хоть краешком глаз увидеть сотворение подобного чуда. На этот раз будет не оружие, а доспехи, заговорил Ярик, и в голосе моего друга не осталось ни капли былой робости. Мне нужен каменный уголь. Мне нужно железо рудное и кусок метеоритного. Мне нужна плавильная печь, селитра, травильный раствор, много самородкового серебра. Мне очень важно, чтобы даже черновую работу выполняли самые опытные и главное неболтливые мастера, поскольку секреты не должны стать известными другим кузнецам. Я оставил их за беседой и отошел к открытому окну, так как мне трудно было находиться в помещении, где в воздухе стоял кислый привкус металла и едкий дым горящей серы, где от звона молотов закладывало уши, а от жара печей кожа горела и покрывалась потом. Ко мне подошел один из дворфов и протянул чашу разбавленного водой вина. Я поблагодарил его и долго стоял у окна, жадно глотая ртом свежий воздух, словно вытащенная из воды рыба. Где-то через клипсидру Айман крепкая ладонь подошел ко мне. Мы дадим кузницу и выделим хороших мастеров. Сколько будет стоить материал, еще нужно будет подсчитать, но цену мы возьмем справедливую, без всяких торгашеских фокусов, пообещал толстяк. Затем он набернулся, убедился, что нас никто не подслушивает, и тихо поинтересовался, насколько давно я знаю молодого мастера Ярика Тяжелого. 2 года примерно, немного преувеличил я. Ярик сделал мой арбалет и некоторые инструменты. Потом он работал вместе с черными дворфами, а затем его приметил прошлый правитель Халфарда герцог Мазура Кафиштин. До самого последнего времени Ярик работал в кузнице при дворце. Ну и как он в качестве кузнеца? Поинтересовался толстяк. Выкованный им стрелой с одного выстрела был убит демон высотой в 3 твоих роста. А на днях под стенами зеленой столицы я лично уложил 6 магов с конструированными им стрелами, и никакие магические щиты им не помогли. Но по характеру Ярик как? Задал мастер совсем уж странный вопрос. Он прирожденный воин. Я не знаю, почему он так хочет оставаться кузнецом, когда по духу он бесстрашный боец. На моих глазах на стенах Халфарда он зарубил топором горного тролля, а потом первым повел выживших бойцов в безнадежную контратаку на орков и великанов. Во многом благодаря ему мы отстояли северные ворота, и не его вина, что защитники южных ворот предали город и открыли ворота перед орками. Но больше всего Ярик меня удивил в подземных туннелях под Халфардом, когда мы встретили ужас глубин. Многие из членов нашей группы выли от страха и едва не мочились в штаны, а Ярик смеялся от восторга битвы и даже попытался взять живьем этого кошмарную демона. Эта невидимая летающая тварь питается страхами, но при встрече с Яриком сразу потеряла почти всю свою силу, и мы ее легко добили. «Знаю, кто такой ужас глубин», — согласился Айман и признался шепотом. «Сам я тогда мальцом был безбородым и обделался от страха, бросившись бежать без оглядки, хотя трусом вроде никогда не был. Значит, говоришь, живьем пытался взять это чудовище. Скажи мне, а есть ли у Ярика невеста? А как? Да неужели этот толстяк задумал выдать за моего друга свою дочку или какую-нибудь родственницу? Я уже знал про трудную ситуацию с невестами среди подгорного народа дворфов, а потому ответил очень осторожно, чтобы не вспугнуть возможную удачу моего друга. Врать не буду, я не знаю ничего про его невесту. Вроде бы таковой пока что нет. Сам Ярик считает себя еще слишком молодым для семейных уз. Я слышал, что он хочет еще лет 100 постранствовать по миру, набираясь опыта и славы. Ярика уже борода до пояса, так что жениться ему уже можно, ответил толстый дварф и о чем-то серьезно задумался. Больше вопросов не последовало. Толстяк поблагодарил меня за ответы и куда-то удалился. Я пошел допивать слабенькое вино на улицу, так как у меня разболелась голова от шума кузнечных молотов. Где-то через полчаса Ярик нашел меня сидящим на пеньке и играющим с тьмой. Дварф был задумчивым и рассеянным. Он сразу извинился. «Извини, что так долго ждать пришлось. Тут такое дело, в общем, мне нужно срочно много денег. 3500 золотом, желательно уже сегодня». Я едва не поперхнулся вином и с огромным трудом сохранил невозмутимое выражение на лице. «Сколько-сколько? Да они что, совсем с ума посходили что ли? 3500? Да за такие деньги можно купить 10 доспехов и на пузыря, и на байра». Но во взгляде Ярика было столько невысказанной вслух мольбы, что я не выдержал. Молча достал из сумки большой тяжелый кошель и положил на столик. «Тут 5000 золотыми империалами и рубинами. Если вдруг не хватит на материалы, скажешь мне». «Это не на материалы», — признался дварф и покраснел, словно мальчишка. «Это для меня лично. Нужно внести клану твердой ладони залог за невесту, чтобы девушку не выдали за кого-либо другого, пока я буду доказывать отцу невесты свое мастерство. У меня после уплаты залога будет целый год, чтобы угодить ее родителям. Серый ворон, я обязательно отдам деньги, мы дварфы держим слово». Я развязал кошелек и принялся пересчитывать монеты и ограненные камни. Переложив себе в широкий пояс небольшую часть золота и рубинов, остаток я передал дварфу. Ярик, скрывая нетерпение, церемонно глубоко поклонился мне, после чего почти бегом скрылся в здании мастерской. Его не было более часа. Наконец, мой друг появился в дверях. «Серый ворон, спасибо тебе за хорошие слова обо мне и за деньги. И заодно извини, что вышло так неожиданно. Я и сам не ожидал такого удивительного предложения. Сам понимаешь, такой счастливый шанс выпадает далеко не каждому дварфу, и отказаться было просто глупо. Мне даже показали Айлу Гордую, мою будущую супругу. Никому не говори, как ее зовут, я открыл эту тайну только тебе, как надежному другу. Но Айла, само совершенство, широкие кости, гордый взгляд, крепкие ладони, она будет моей. Но сперва нужно будет поддержать твои слова насчет моего мастерства и создать прекрасные доспехи для твоего друга Петра Пузыря. Материалы будут стоить тоже немало, но тут загвоздка даже не столько в деньгах, сколько в самой идее. Ярик тяжело вздохнул и с грустью проговорил. «Сперва я ведь думал просто заменить пробитые пластины. Потом решил выковать похожий панцирь снова, но уже из более качественной стали. Но раз уж речь пошла о женитьбе и показательной работе из лучших материалов, то все это, конечно, не годится. Мне нужно придумать что-то совсем иное, не похожие на предыдущие работы других известных кузнецов. Я пока не готов, мне нужно сперва продумать внешний вид, конструкцию пластин, свойства стали и рисунок на панцире. Я попросил у отца девушки время на подготовку. Мне дали год и 20 дней до праздника урожая. И именно в этот день я должен показать родственникам невесты свою работу. Если все получится, больше никаких испытаний не будет, и в тот же день будет объявлена свадьба. Если же не получится, я разочарую Айлу, и я не хочу об этом даже думать. Это будет такой страшный позор, что никакая другая невеста никогда и не взглянет на меня. В задумчивом молчании мы с Дворфом вернулись к таверне. Пузырь и остальные были уже там, вместе с ними обедали четверо наших новых бойцов, уже в кожаных клепанных куртках, сапогах на шнуровке и с короткими простенькими мечами, напоминающими гладиусы римских легионеров. Найлу я уже знал, теперь и у остальных представилась возможность назвать себя. Космату Валинья, представился угрюмый тип с широкими мозолистыми руками. Бортником я был, мед диких пчел собирал в вечном лесу. С семьей бежал к столице, думал уйти от войны. Я ошибся, у речной переправы нас атаковала панцирная пехота диких орков клана Ядовитого Зуба. Я знал, что они людоеды, пробовал отбиваться вырванным из ограды огорода дрыном, но куда там. Их командир свалил меня ударом палицы по уху и приказал связать и оттащить в яму для рабов. Но я еще успел увидеть, как сына моего и дочку эти звери зарубили и тут же принялись жрать прямо сырыми. Этого я никогда не смогу забыть. Мне теперь нечего терять, и я не побегу от врагов больше. Пенька веселый, представился совсем не выглядевший веселым рыжий парень с кровавым обрубком на месте левого уха. Лучником я был в гарнизоне горного форта, нас в середине лета перевели из камня на реке в поддержку золотым соколом. Для меня война закончилась за одну единственную ночь, когда нас подняли по тревоге и кинули удерживать троллей мост. До моста мы добежать-то успели, но больше ничего сделать не смогли, целая река закованных в железо орков уже прорвалась через мост. Я выпустил всего-то две стрелы, а потом на меня навалился огромный орк, свалил с ног и откусил ухо. Очнулся я уже в загоне для рабов. Весемир шесть пальцев, представился последний и действительно показал ладонь с шестью пальцами. Был вестовым в отряде тысячника рыцаря Сабрина Охотника. Был рядом с командиром в бою, когда мы пытались удержать стену. Но куда там удержать? Тролли лазают прямо по стенам вверх, и никакие лестницы им для этого не нужны. Связали нас боем, а потом и тяжелая пехота орков подошла с осадными башнями. Когда командир Сабрин был убит, обороной какое-то время командовал рыцарь Стрен, личный адъютант начальника форта. Мы организованно оставили стену и отошли к цитадели, но потом и Стрен пал от удара копья, и наш сотник приказал мне выбрать самого резвого скакуна и спешить к столице с просьбой о помощи. Вот только не смог я пробиться через ворота, коня потерял, руку вывихнул. Пролежал весь следующий день в кустах полыни, притворяясь убитым. А ночью двинулся к Халфорду и набрел на маленький отряд Найлы, которая была десятником у Сабрина Охотника. Но почти сразу нас нашли орки, и они оказались в настроении жестоко поиграть с пленниками. Тут Весемир невольно посмотрел на Найлу, но та не стала ничего комментировать.